оставив на ее суд только внутренние взаимоотношения героев и страсть. Временами страсть становится синонимом секса. Вот сцена перед убийством Дункана. Леди грациозна, как кошка, с острым профилем в обрамлении рассыпающихся черных кудрей. Она говорит о власти с вызовом, и в ее интонациях, голосе, страсть, обладание, властью, мужем, телом, всем миром, плюет Макбету в лицо в ответ на его нерешительность. Он отвечает пощечиной. И вот они уже на полу слились в экстазе, клубок змеиный, сексуальный. Этот секс окажется убийственным для всех. Дальше не будет ни одной сцены близости, а напряжение этого момента беззвучным лейтмотивом пройдет через весь спектакль. Зал в напряжении, только один человек в зале не потеряет рассудок. Это училка Юстина. Она зафиксирует, что дважды ее русский ученик Домогаров соврет в слове «каждего», поставив по-русски ударение на первый слог вместе предпоследним, и что у него плохо выходит твердое «ч». Леди Макбет, уходя со сцены после своей смерти, в темноте звезданулась об трубу. Левый глаз артистки Стенки сразу заплыл, и гримерша час после спектакля делала ей примочки. Бывшая учительница русского языка, а теперь одна из самых популярных польских актрис, смеется, глядя на меня в зеркало, и говорит, что по-русски хорошо понимает, а «размовяет», говорит, совсем никак. Из ее польского с перековерканным русским мне удается понять, первое, что своего партнера она как будто давно знает, «коханы, коханы, любимый» два раза. Морщится она от сладкого слова, когда ей делают примочку под глаз. Второе, что у Домогарова нет комплекса артиста. Что это значит, Данута? Он нема в собе почуча же есть лепше от партнера. По-русски это примерно не тянет одеяло на себя, не лезет вон из кожи, чтобы доказать, что он русский гений польской сцены. А также вспомнила, что самая смешная сцена была для нее та самая, сексуальная, когда они с Сашкой валялись на полу, и он по-польски спрашивал: «Если я того не зробе», имея в виду убийство короля Дункана. А Данута прикалывала его невинным вопросом: «Что не зробишь? Что не сделаешь?» Она сожалеет, что не было возможности встречаться после репетиции. Актриса моталась в Краков поочередно из Варшавы, где много занята в театре, и из Португалии, где снималась во французском фильме. На банкете по случаю Макбета Домогаров сказал, что Данутка — одна из немногих его партнерш, которой ему хотелось отдаться. На сцене, господа, на сцене. В мае Краков утопает в зелени, как южный город. Каштаны, сирень, туристы толпами. Неизменный голубь какает на голову памятника поэта Мицкевича. Каждый час на Марьяцком костеле неизвестный трубач выводит свой хейнал на четыре части света. Так уж вышло, что Александр Домогаров вошел в соседнюю и более благополучную, чем Россия, Польшу, с огнем и мечом. При этом ничего не разрушив, за исключением множества женских сердец, Макбет добавил очков к его славе. На 12-й спектакль уже съезжались из других городов, стояли по стенкам. Все-таки чертовски приятно, что наш победил, что могут не только мэтры, и что русская театральная школа пока еще остается лучшей.